Глава третья. Тропическая лихорадка. Во тьме, в останках милой Джуди, вспыхнула спичка. После некоторого звяканья и скрежета зажглась, наконец, и лампа. Лампа была цела, но приходилось экономить керосин, потому что запасов керосина не нашлось. Скорее всего, они были в самом низу. Кажется, абсолютно все было в самом низу. Хорошо, что она успела обернуться матрасом до того, как милая Джуди поплыла через лес. Она по гроб жизни не забудет треск и вопли. Она слышала, как расселся корпус корабля и треснули мачты, а потом услышала тишину. И это было хуже всего. Она выбралась наружу в парное утро, полное птичьих песен. Большая часть Джуди была раскидана по тропе за спиной, а в голове билось одно – тропическая лихорадка. Это такое особенное безумие, которое нападает на человека в жару. Про эту болезнь ей рассказывал первый помощник Кокс. Наверное, хотел напугать. Это на него похоже. «Моряки заболевают тропической лихорадкой, если на море слишком долго царит штиль», – сказал Кокс. «Тогда они смотрят за борт и видят не океан, а прохладные зеленые поля. Моряки прыгают в эти поля и тонут». Первый помощник Кокс рассказывал, что видел, как взрослые люди этакое проделывали. Спрыгнут на поросший ромашками луг и утонут, или, как выражался Кокс, утопнут. Небось, сам их сталкивал. Вот она спрыгивает с борта корабля прямо в зеленые джунгли. Это было в чем-то противоположно безумию. Она была совершенно уверена, что она в своем уме. Это мир сошел с ума. На тропе валялись мертвые тела. Ей раньше приходилось видеть покойников, когда ее дядя сломал шею на охоте. И еще был тот ужасный случай с хлебоуборочной машины. Она убедилась, что Кокчика среди этих мертвецов нету, и устыдилась своей радости. Она быстренько прочитала молитву над усопшими, побежала назад на корабль, и там ее стошнило. Среди хаоса, царившего в некогда аккуратной каюте, она нашла свой ящичек с письменными принадлежностями. Примостила его на коленях, открыла, вытащила одну из пригласительных карточек с золотым обрезом, полученных на день рождения, и задумчиво уставилась на нее. Согласно книге о правилах хорошего тона, тоже подарок на день рождения, если девушка приглашает молодого человека в гости, при этом должна присутствовать дуэнья, а ей некого было попросить. Разве что бедного капитана Робертса. Он настоящий капитан, а это чего-нибудь достоит. Но, к несчастью, он мертв. С другой стороны, в книге не сказано, что дуэнья обязательно должна быть живая. Сказано только, что она должна присутствовать. Как бы там ни было, за койкой до сих пор спрятан острый мачете. С тех пор, как на борту появился первый помощник Кокс, путешествие стало не слишком приятным. Она посмотрела на покрытый одеялом предмет в углу. Под одеялом кто-то бормотал, не переставая. «Нельзя снимать одеяло, а то он опять начнет ругаться». Некоторые из этих слов респектабельная молодая особа даже знать не должна. Впрочем, слова, значения которых она не знала, беспокоили ее еще больше. Она знала, что несправедливо обошлась с мальчиком. Нельзя стрелять в людей, особенно если вы друг другу не представлены. А ведь порох оказался мокрым только волей провидения. Она просто ударилась в панику, а ведь мальчик так тяжело работал, храня этих несчастных в море. Но, по крайней мере, ее отец жив. Он будет искать ее и найдет, хотя на островах четвертого воскресенья Великого Поста ему придется обыскать больше 800 мест. Она обмакнула перо в чернила, вычеркнула адрес в верхней части карточки, правительственная резиденция, порт Мерсия, и аккуратно вписала пониже. Развалины милой Джуди. Пришлось внести и другие изменения. Создатель этих карточек явно не предполагал возможности приглашать в гости человека, имени которого ты не знаешь, который живет на пляже, практически не одет и почти наверняка не умеет читать. Но она постаралась заполнить обе стороны карточки. а потом подписалась. Эрминтруда Фэншоу. Достопочтенная мисс. И сразу пожалела об этом, особенно насчет Эрминтруды. Потом надела большой клеенчатый плащ, принадлежавший бедному капитану Робертсу, засунула в карман последнее манго, взяла саблю, сняла с крюка лампу и вышла в ночь. Мау проснулся. В голове раздавались вопли дедушек. Костер превратился в алую светящуюся кучу. «Восстанови якоря богов! Кто охраняет народ? Где наше пиво?» «Не знаю», — подумал Мау, глядя на небо. «Пиво делали женщины. Я не умею его делать». Он же не может пойти в женскую деревню. Он уже там был. Заглядывал. Хотя мужчинам туда нельзя. А женщинам нельзя в долину дедушек. Случись такое, это был бы конец всему. Настолько эти правила важны. Мау моргнул. Все уже и так кончилось. Куда же больше? Людей больше нет. Так какие могут быть правила? Правила же не могут сами по себе плавать в воздухе. Он встал и заметил золотой блеск. В обломок дерева был всунут белый прямоугольник, а на песке опять отпечатались ступни без пальцев. Рядом с обломком дерева лежало очередное манго. Она тут ходит украдкой, пока я сплю. На белом прямоугольнике были бессмысленные значки, зато на обратной стороне — картинки. Мау узнал, что такое послание, и разгадать это послание оказалось нетрудно. «Когда солнце будет как раз над последним деревом, оставшимся на островке Малый народ, ты должен бросить копье в большое разбитое каноэ», — произнес он вслух. В этом не было никакого смысла. И в призрачной девчонке тоже. Но она дала ему штуку, которая делает искры, хоть и очень боялась. Он тоже боялся. Что полагается делать с девчонками? Мальчикам следует держаться от них подальше. Но он слыхал, что мужчины получают на этот счет другие инструкции. А что до дедушек и якорей богов, их он вообще не видел. Это были большие камни, но волне оказалось все равно. Знают ли боги? Может, их тоже смыло? Это слишком сложные вопросы, о них трудно думать. Пиво проще, но не намного. Пиво делали женщины, и Мау знал, что перед пещерой дедушек стоит большая чаша, куда ежедневно возливается жертвенное пиво. Он это знал, просто хранил этот факт у себя в голове, но теперь у него начали возникать вопросы. Зачем мертвым пиво? Ведь оно протечет насквозь. А если не они его пьют, то кто? И не будет ли у него неприятностей даже за то, что такие вопросы приходят ему в голову? Неприятности? От кого? Он вспомнил, как ходил в женскую деревню, когда был совсем маленький. Лет с 7 или с 8 его там уже не привечали. Женщины отгоняли его или прекращали свои занятия и сверлили его взглядом, дожидаясь, чтобы он ушел. Особенно старухи. Они умели так посмотреть, что тебе страшно хотелось очутиться где-нибудь в другом месте. Один старший мальчик сказал ему, что старухи знают волшебные слова, от которых у мальчика может отвалиться набабука. После этого Мау держался подальше от женской деревни, и она стала для него как луна. Он знал, где она, но даже не думал о том, чтобы там оказаться. Ну что же, старух больше нет. Мау об этом пожалел. Теперь он может делать что угодно, и его никто не остановит. Об этом он тоже пожалел. Тропа к женской деревне ответвлялась от тропы, ведущей в лес. Шла под гору к юго-востоку и вниз к узкому руслу, проточенному дождями. В конце тропы стояли два больших камня, выше человеческого роста, заляпанные красной краской. Это был единственный вход, тогда, когда еще существовали правила. Мау отодвинул куст терновника у входа и пролез внутрь. Вот она, деревня, круглая чаша долины, наполненная солнечным светом. Плотно стоящие деревья загораживали ее от ветра, а кусты терна и можжевельника, растущие между ними, сплелись так тесно, что в долину никто не проник бы, разве что змея. Сегодня у долины был такой вид, словно она уснула. Ма услышал море, но словно где-то очень далеко. Журчал ручеек, который стекал тоненькой струйкой со скалы с одной стороны чаши. Наполнял углубление, служившее местом для купания, и терялся среди садов. Народ растил главный урожай на большом поле. Там можно было найти ахара, табор, бумеранговый горох и черную кукурузу. Там мужчины растили то, без чего нельзя было жить. В садах женской деревни женщины растили то, что делало жизнь приятной, сносной и более продолжительной. Пряности, фрукты, жевательные корни. Женщины умели сделать так, чтобы зерна и овощи были крупнее или вкуснее. Женщины выкапывали или выменивали растения и приносили сюда. Они знали секреты семян, стручков и всякого такого. Здесь они выращивали розовые бананы, необыкновенные овощные бананы и ямс, в том числе прыгучий ямс. Еще они растили здесь лекарственные растения. И детей. Там и сям по краям садов были разбросаны хижины. Мао осторожно приближался к ним. Ему становилось все больше не по себе. Кто-нибудь должен был бы закричать на него. Какая-нибудь старуха должна была бы указать на него пальцем и начать бормотать заклинания. А он должен был бы сейчас бежать отсюда со всех ног, прикрывая пах ладонями, сложенными ковшиком. Так, на всякий случай. Все, что угодно, было бы лучше этого пустого солнечного безмолвия. «Значит, правила никуда не делись», — подумал он. «Я принес их с собой. Они у меня в голове». В некоторых хижинах стояли корзины и связки корней свисали с потолка, подальше от любопытных пальчиков. Это были корни маниоки. Про них дети узнавали очень рано. Из этих корней выходило самое лучшее пиво. А кроме того, они могли убить человека на месте. А секретным ингредиентом, определяющим результат, была песенка, которую знали все. В хижине у ручья Мао нашел то, что искал. Целый чан рубленных корней. Они тихо шипели и пузырились сами по себе, накрытые охапкой пальмовых листьев. Острый запах, от которого кололо в носу, наполнял хижину. «Сколько пьют покойники?» Мао набрал колебас. «Должно хватить». Он наливал очень осторожно, так как пиво на этой стадии крайне опасно, и, закончив, помчался прочь, пока призраки его не поймали. Он добежал до долины дедушек, даже не очень много разлив по дороге, и вывернул содержимое колебаса в большую каменную чашу перед закрытой камнем пещерой. На искривленных узловатых деревьях сидели две птицы-дедушки и сторожко наблюдали за ним. Он плюнул в чашу, и пиво словно закипело. Большие желтые пузыри поднимались на поверхность и лопались. Он запел. Простую песенку про четырех братьев, сыновей воздуха, которые в один прекрасный день решили обежать на перегонки вокруг огромного брюха своего отца, чтобы решить, кто из них будет ухаживать за женщиной, живущей на Луне. Потом в песенке рассказывалось о подвохах, которые братья устраивали друг другу, чтобы прибежать первыми. Эту песенку даже младенцы знали. Все ее знали. И почему-то она обращала яд в пиво. Честное слово. Пиво пенилось в чаше. Мао следил за большим круглым камнем. Так, на всякий случай. Но дедушки, наверное, умели пить пиво прямо из мира духов. Он пропел всю песню, стараясь не пропустить ни одного куплета. Особенно того, который получался очень смешным, если делать правильные жесты. К тому времени, когда он закончил, пиво стало прозрачным, и золотые пузырьки поднимались на поверхность. Мао отхлебнул, чтобы проверить. Сердце не остановилось после первого же удара. А это значило, что пиво, скорее всего, в порядке. Он отступил на несколько шагов и сказал, обращаясь к открытому небу: «Дедушки, вот ваше пиво!» Ничего не случилось. Конечно, нехорошо так думать, но они могли бы и спасибо сказать. Потом Мир втянул в воздух и выдохнул слова. «Ты не спел заклинание!» «Я спел песню! Это хорошее пиво!» «Мы говорим про заклинание, созывающее нас к пиву!» Еще пара птиц-дедушек плюхнулась на близстоящие деревья. «Я даже не знал, что такое существует!» «Ты ленивый мальчишка!» Мао схватился за эти слова. «Вот именно! Я еще мальчик! Некому меня учить! Вы можете...» «Ты исправил якоря богов!» И голоса умолкли. Остались только вздохи ветра. «Пиво с виду хорошее. Зачем ему заклинание? Мать Мао варила хорошее пиво, и люди сами приходили». На край пивной чаши, хлопая крыльями, приземлилась птица-дедушка и окинула Мао взглядом, говорившим: «Если ты собираешься умирать, то поторопись, а если нет, то иди отсюда». Мао пожал плечами и пошел прочь. Но спрятался за дерево, а уж прятаться он умел. Может, большой круглый камень и правда откатится? Прошло совсем немного времени, и к каменной чаше слетелось еще несколько птиц-дедушек. Они некоторое время ссорились, а потом, прерываясь время от времени на очередную короткую стычку, принялись серьезно пьянствовать, качаясь взад-вперед, потому что именно так двигаются птицы, когда пьют. Потом, качаясь назад и вперед, и еще дальше вперед, и часто падая, потому что именно так передвигаются птицы, когда выпьют свежего пива. Одна птица поднялась в воздух и задом наперед улетела в кусты. Мао в раздумьях пошел обратно на пляж, остановившись по дороге, чтобы вырезать в лесу копье. На берегу он заострил копье и обжег острие на огне для прочности, время от времени поглядывая на солнце. Все это он делал медленно, потому что голова его заполнялась вопросами. Они вылезали из черной дырки у него внутри так быстро, что трудно было думать отчетливо. Скоро ему придется встретиться с призрачной девочкой. Это будет непросто. Он опять посмотрел на белый прямоугольник. Блестящий металл по краю был мягкий и бесполезный. Его легко было соскрести. Что же до картинки? А вдруг это какое-то колдовство или амулет, вроде голубой бусины? Что толку бросать копье в большое каноэ? Это же не добыча, его не убьешь. Но призрачная девчонка была единственным, кроме Мао, человеком на острове. И что ни говори, она дала ему штуку, которая делает искры. Эта штука ему больше не нужна, но все равно это замечательная вещь. Когда солнце приблизилось к островку малого народа, Мао прошел по пляжу и вошел в нижний лес. Даже по запаху можно было определить, что тут все растет изо всех сил. Обычно здесь царила полутьма, но большое каноэ оставило широкий след, и дневной свет лился на клочки земли, которые не видел его веками. Шла борьба за место под солнцем. Новые зеленые ростки яростно тянулись к небу, разворачивались петельки стеблей, лопались семена. Лес отвечал на прошедшую по нему волну своей собственной, зеленой волной. Через полгода никто даже не догадается, что тут произошло. Мао замедлил шаг при виде разбитого большого каноэ, но там никто не двигался. Нужно быть чрезвычайно осторожным. Ошибиться очень легко. Ошибиться очень легко. Она ненавидела имя Эрминтруда. Точнее, ненавидела Труду. Эрмин звучало совсем неплохо. Труди тоже неплохое имя. Но бабушка сказала, что оно звучит легкодоступно, не объяснив, что это значит, и запретила ей так себя называть. Даже Гертруда и то лучше. Конечно, в нем все еще остается Труда. Но одну из принцесс королевского дома звали Гертрудой, и газеты называли ее принцессой Герти. А девушка с таким именем, наверное, получает хоть какое-то удовольствие от жизни. «А вот Эрминтруда, — думала она, — как раз подходящее имя для девушки, способной пригласить молодого человека на чай и все испортить. Угольная печка по-прежнему дымила. Мука, из которой Эрминтруда пыталась испечь кексы, ужасно пахла из-за дохлого омара, которого держали в бочонке. И еще у нее было стойкое ощущение, что мука не должна двигаться сама по себе. Эрминтруде удалось открыть последнюю жестянку патентованного вечного молока доктора Паундбери, на которой было написано, что молоко и через год сохранит тот же вкус, что и в день, когда его законсервировали. Это была, по всей видимости, правда. К сожалению. Молоко пахло так, как будто в нем утонули мыши. Если бы только ее учили как следует. Если бы кто-нибудь потратил хотя бы полдня, чтобы обучить ее разным полезным вещам на случай, если ее когда-нибудь выбросят на необитаемый остров. Ведь это с кем угодно может случиться. Даже пара советов по выпечке оказалась бы не лишней. Но нет. Бабушка утверждала, что настоящая леди не должна поднимать ничего тяжелее зонтика, и уж, конечно, нога ее не должна ступать в кухню, за исключением случаев, когда нужно изготовить экономичный благотворительный суп для достойных бедняков. А бабушка считала, что достойных бедняков не так уж и много. «Никогда не забывай», — повторяла бабушка, — «чересчур часто. Стоит всего 138 людям умереть, и твой отец станет королем. А значит, в один прекрасный день ты можешь стать королевой». Это говорилось с таким выражением лица, словно бабушка сама планировала все 138 убийств. Даже при поверхностном знакомстве с ней становилось ясно, что она вполне способна их организовать. Конечно, это были бы очень вежливые убийства. Никаких крайностей с кинжалами и пистолетами. Все будет элегантно и тактично. В одном месте камень или кирпич упадет со свода особняка, в другом кто-то поскользнется на обледенелой поверхности крепостной стены в родовом замке. Подозрительное блан-манже на дворцовом банкете, ведь мышьяк так легко перепутать с сахаром, поможет избавиться сразу от нескольких человек. Наверное, бабушка все же не зашла бы так далеко. Но она все равно жила в надежде и готовила внучку к роли королевы. То есть следила, чтобы ее ни в коем случае не учили ничему хоть сколько-нибудь полезному. И вот теперь она с этим дурацким именем пытается приготовить пятичасовой чай в развалинах кораблекрушения посреди джунглей. Но почему такая возможность никому не пришла в голову?